Риона. Рейлон уже несколько часов не покидает манеж. Я ловлю себя на том, что снова и снова выглядываю в окно, чтобы посмотреть на него. Бо дала мне свой ноутбук, и мне удалось удаленно открыть свои файлы. Не те, правда, что принадлежат компании Гриффинбрайер Вайс, потому что к ним нельзя получить удаленный доступ с неизвестного IP-адреса. Но все, что я сканировала для себя, я могу открыть, прочесть и отредактировать при необходимости. Так что работа — непочатый край, мне есть чем заняться. Но вместо этого я пялюсь в окно кухни, глядя на то, как Рейлон без бесконечным терпением скачет кругами галопом. Он вовсе не пытается успокоить лошадь. Более того, кажется, словно парень понукает ее скакать быстрее. Думаю, животное уже скоро утомится. Не знаю, почему я чувствую такое волнение, наблюдая за Рейлоном. Меня впечатляет его терпение, умение держаться верхом без седла и безупречное чувство равновесия. Парень словно не замечает, когда лошадь резко вздрагивает или поворачивается, пытаясь сбросить его. И все же меня это тревожит. Я чувствую почти антипатию к Рейлону. Я смотрю на эту прекрасную дикую лошадь и почти желаю, чтобы она сбросила своего седока, вырвалась из этого загона и отправилась вновь скакать по полям. Я понимаю, что это несерьезно. Это просто лошадь. Она родилась и выросла, чтобы работать. Но во мне сидит это упрямство, этот дух противоречия, который хочет видеть, как лошадь сопротивляется. Мне больно смотреть на то, как она покоряется. Я вновь заставляю себя сесть за стол и вернуться к бесконечным рядам данных в моей электронной таблице договоров купли-продажи. В графе «Депозит» есть пара цифр, которые не сходятся. Я пытаюсь понять, что является причиной расхождения. Мне всегда удавалось находить закономерности, особенно в числах. Не хотелось бы признаваться, но я испытываю жгучую страсть к электронным таблицам Excel. Я люблю формулы, аккуратные таблицы с данными, то, как можно обращаться с ячейками, чтобы получить ответы на самые разные вопросы. Наконец, я нахожу проблему, которая нарушает мою идеальную структуру. Есть два объекта недвижимости с почти одинаковыми названиями. Один указан как Benlock Commercial Lot 29, а другой как Benlock Commercial LT 29. Поначалу я приняла это за опечатку, но потом увидела, что на каждый из них есть свой договор о покупке и два отдельных банковских перевода платежей. Это странно. Нам пришлось приобрести почти сотню объектов недвижимости для South Shore Development, но все же меня смущает, что у двух из них такие похожие названия. Тем более с цифровым обозначением в конце. Мне нужно получить оригиналы документов из офиса, чтобы убедиться, что все правильно. Я быстро отправляю письмо Люси с просьбой отсканировать необходимые документы и прислать мне. Разобравшись с этим, я вновь оказываюсь у окна, чтобы посмотреть на прогресс Рейлона. Лошадь, наконец, замедлила свой галоп и перешла на рысь, очевидно, выбившись из сил. Однако она до сих пор держит голову высоко. Я замечаю, что Рейлон удерживает поводья некрепко, позволяя лошади думать, что она сама управляет своими движениями. Но это не так. Она узница этого загона, и ей не удается сбросить с себя седока, как бы она ни старалась. Сама того не осознавая, лошадь уже покорилась. Я переминаюсь с ноги на ногу, прижимая руку к пояснице. Завтра на утро у меня все будет болеть. Все эти сегодняшние скачки не пройдут даром. На кухню заходит Бо. На ней мужская футболка, которая ей велика. Возможно, досталась в наследство от кого-то из старших братьев. А темные волосы заплетены в косу. Ее красота бросается в глаза. У девушки резкие, волчьи, как у Рейлона, черты лица, но при этом очень женственные узкие глаза со слегка приподнятыми внешними уголками и полные губы. «Ноутбук подходит для работы?» — уточняет она. «Да, спасибо». Бо отвечает на благодарность коротким кивком. «Собираетесь сегодня вечером на танцы?» — спрашивает девушка. Она говорит резко и отрывисто. Речь Бо начисто лишена непринужденного шарма Рейлона. Кажется, будто девушка постоянно куда-то торопится, будто мир движется слишком медленно для нее. Я ее понимаю. Мне часто кажется, что люди думают и говорят лишь в половину своей возможной скорости. Трудно вечно поддерживать видимость терпения. «Не знаю», — отвечаю я. «Впервые о них слышу». «Можете взять мою одежду», — говорит Бо. «Я знаю, что у вас с собой нет». Рейлон рассказал, что ваша квартира сгорела. Я слышу сочувствие в ее голосе. Неявное, но достаточное, чтобы стало понятно, что Бо вовсе не лишена чувств. С ее стороны определенно было щедро поделиться своей одеждой и туалетными принадлежностями. Впрочем, кажется, ей нет особого дела до вещей, но я все равно ценю это. Мне трудно принимать доброту, так что я бы не вынесла, если бы девушка стала носиться со своим благородством. «Спасибо», — повторяю я. «Я понимаю, что это все странно. То, как мы сюда заявились». Бо пожимает плечами. «Рейлон всегда любил трудности. Поэтому он ушел из дома?» — спрашиваю я. «Здесь ему было слишком скучно». Прищурившись, Бо осматривает меня с ног до головы, словно пытается понять подоплеку этого вопроса. «У него были свои причины», — наконец отвечает она. Затем девушка резко разворачивается и уходит из кухни. Мне кажется, будто я ее чем-то задела, но я не понимаю, чем. А может, она и не обиделась, просто не захотела продолжать разговор. Я снова выглядываю в окно. Мои глаза неотрывно следуют за Рейлоном. Меня тянет к нему, как никогда и ни к кому прежде. Я понятия не имею, какого черта случилось там, у реки. Я в жизни не испытывала ничего подобного и совершенно потеряла контроль над собой, что обычно абсолютно для меня неприемлемо. Но то, что случилось сегодня, кажется, оно того стоило. Я обменяла свое чувство достоинства и безопасности на самый невероятный сексуальный опыт в моей жизни. Я никогда не испытывала такого удовольствия. Мое лицо пылает от одного только воспоминания об этом. Понятия не имею, как это случилось. Меня еще никому не тянуло столь необузданно, и еще никогда мое тело не реагировало таким образом. Теперь я хочу отключить это, перекрыть, словно кран с водой, потому что не понимаю, как далеко это может зайти. Я не знаю, что случится, если я вновь поддамся этому импульсу. Я хочу уехать и вернуться в Чикаго. Ранчо Рейлона и его личная жизнь для меня — это все слишком. Видеть этого парня в его естественной среде, где ему комфортнее всего, где он может быть самим собой — это слишком. Здесь он сильнее, чем когда-либо, а я же наоборот, растерянная и выбитая из колеи. Здесь нет ничего, чтобы напоминало мне о моей обычной жизни, моей одежды, моего распорядка дня, моей карьеры, моей семьи, ключевых элементов моей личности. Что я представляю из себя, ногой оказавшись в этом странном месте? Мы с Рейлоном катались все утро и пропустили обед. Я сделала себе бутерброд, чтобы перекусить за работой. А вот парень до сих пор на манеже и с каждой минутой, вероятно, становится все более голодным. Он настолько увлекся этой лошадью, что почти пропустил ужин. Мы на кухне вдвоем с Селией, когда она начинает готовить. Я работаю за ноутбуком Бо, но испытываю чувство вины, глядя на то, как женщина чистит картошку и режет морковь, и понимаю, что буду это есть, когда все будет готово. Особенно учитывая, что она выполняет всю эту работу в неудобном ботинке на правой ноге. «Вам помочь?» – спрашиваю я. «Не нужно», – отвечает Селия. «Вы и так уже работаете». Она говорит искренне, не пытаясь подтолкнуть меня к повторному предложению. Но я все равно закрываю ноутбук и встаю, чувствуя, что должна внести свою лепту, раз уж живу в ее доме, ношу одежду ее дочери и ем ее еду. «Я ни черта в этом не смыслю», – признаюсь я. «Но мне хотелось бы помочь». «Вы плачете от лука?» – спрашивает Селия. «Я не знаю. Тогда попробуйте нарезать». Она вручает мне пару желтых луковиц, видавшую виды доску, и большой кухонный нож, который явно уже неоднократно натачивали. Лезвие истончилось до хрупкости. Я встаю рядом и пытаюсь почистить и нарезать луковицы. Выходит, не очень. Мне не удается снять шкурку, не сняв дополнительно еще пару луковых колец. К тому же мои кусочки все разных размеров и форм, не такие ровные, как получались у Рейлона. Я пытаюсь взяться за нож так, как он меня учил, и вспоминаю, как нужно двигать рукой. Это немного помогает. От лука чертовски щиплет глаза. Я усиленно моргаю, и слезы текут по моим щекам. Я вытираю глаза тыльной стороной ладони, но от этого становится только хуже. «У некоторых людей иммунитет к луку», — говорит Селия, — «но точно не у меня». «У меня все вкривь и вкось», — показываю я результат работы. «Ничего, на вкус это не повлияет». Ножом Селия скидывает лук на чугунную сковороду, где уже шипит сливочное масло. Она обжаривает морковь, лук и кусочки сельдерея вместе, наполняя кухню пикантным ароматом. «Как вам утренняя прогулка?» – спрашивает меня Селия. На секунду мне кажется, что она догадалась, что произошло у реки, и меня бросает в краску. Но затем я вспоминаю, что об этом никто не знает. Все видели только, как я впервые в жизни сажусь верхом. Так что со всей искренностью я отвечаю. Все прошло куда лучше, чем я ожидала. На самом деле было просто потрясающе. Большинство людей боится лошадей, если никогда прежде не сидели верхом. Мне тоже поначалу было страшно, признаюсь я. Но на Бруте мне было бы страшнее, чем на Пенни. Селия окидывает меня взглядом, и ее голубые глаза внимательно вглядываются в мое лицо. «Я понимаю, почему вы нравитесь Рейлану», — говорит она. «Вы честная, и для него это важно. Он не выносит лжи». «Мы не, нас не...» Я тушуюсь, мне хочется ответить, что мы не встречаемся. Но и сказать, что между нами совсем ничего нет, я тоже не могу. «Знаю, знаю», — говорит женщина, помешивая содержимое сковороды. «Он сказал мне, что вы не вместе. Но раньше сын никогда не приводил домой девушек». Хоть мне и не хочется, чтобы Селия толковала это превратно, я чувствую, как от ее слов во мне растекается удовольствие. Я бы приревновала при мысли, что Рейлан приводил сюда другую женщину, представлял ее своей семье и учил кататься верхом. Явных причин быть особенной у меня нет, но мне все равно приятно знать, что для парня это тоже было в новинку. «Вот, порежьте на небольшие кусочки», — велит мне Селия, вручая холодную курицу из холодильника. Пока я работаю над задачей, она посыпает столешницу мукой и раскатывает большой кусок теста, которое затем раскладывает на две формы для пирога, одновременно готовя на плите какой-то белый соус, от которого исходит восхитительный сливочный аромат. «Что это будет?» – спрашиваю я. «Пот-пай, пирог с курицей», – отвечает Селия. «Я такого раньше не пробовала. Должно быть, женщина прочла это на моем лице и поспешила заверить. Не волнуйтесь, это вкусно». «Не сомневаюсь», — поспешно отвечаю я. «Я не привереда». Когда я смотрю, как она наполняет пирог нарезанной курицей, тушеными овощами и густым соусом, напоминающим подливу, я вспоминаю об одном ирландском блюде. «Моя семья готовит что-то похожее», — говорю я. «Цыпленка в тесте». «Действительно», — отвечает Селия, — «что-то есть». Женщина показывает мне, как выкладывать на форму еще один слой теста, а затем защипывать края, чтобы закрепить верх и низ пирога. После этого она делает небольшие надрезы на верхушке каждого из них. «Для чего это?» – спрашиваю я. «Чтобы выходил пар». Селия ставит пирог в духовку. «Ну вот, через час будет готово». Я понимаю, что стоило бы принять за это время душ и переодеться, но мне не хочется уходить из этой теплой и уютной кухни, пахнущей шалфеем и поджаренным сливочным маслом. Мне хочется еще немного поболтать с Селией. Так что я говорю, «Рейлан хорошо ладит с лошадьми». «Лучше всех, кого я знаю», — подтверждает Селия. Тыльной стороной, испачканной в муке ладони, она убирает с лба прядь волос и слегка мне улыбается. «Я говорю так не просто потому, что он мой сын». Я колеблюсь, надеясь, что не обижу ее своим следующим вопросом. «Но почему он записался в армию?» — спрашиваю я. «Похоже, ему здесь нравится». Селия вздыхает. «Так и есть. Думаю, Рейлан чувствовал, что ему надо уйти. Во всяком случае, на время». Я хмурюсь, не понимая, что она имеет в виду. «Рейлан рассказывал что-нибудь о своем отце?» — спрашивает Селия. «Нет», — качаю я головой. «Совсем ничего». Я и сама обратила внимание на это умолчание, учитывая, как много парень говорил об остальных членах семьи. Селия колеблется, словно раздумывая, как много может рассказать мне. Я видела подобное во время дачи свидетельских показаний. Простое человеческое желание поделиться информацией, которая борется со страхом неизвестности последствий наших слов. Я вижу, что женщина хочет все мне объяснить, но боится разозлить Рейлана. Наконец она говорит. «Я выросла не в таком большом и красивом доме со всеми удобствами. Я была из тех маленьких оборванцев, которых можно встретить только на юге. У меня была всего одна пара туфель, и когда они стали мне слишком малы, я разрезала их спереди, чтобы можно было высунуть пальцы. У меня было 7 братьев и сестер, и я была самой старшей, так что большая часть заботы о них легла на мои плечи. Добывать для младших еду было бесконечной битвой». Я доставала буханку хлеба, и мы ели ее с маргарином и сахаром, если у нас был маргарин или сахар. И когда мы съедали всю буханку, мне приходилось искать что-то еще. Селия поджимает губы, словно морщась от воспоминания о мучительном голоде. И я понимаю, что обильные блюда, от которых ломится стол в их доме, это отголоски того отчаянного желания дать людям, которых она любит, как можно больше вкусной еды, накормить их досыта. Я бросила школу в 10 классе и нашла работу официантки в придорожном кафе. Мне нельзя было подавать спиртные напитки, ведь мне и близко не было 21. Но владельцы знали мою ситуацию, и им нужна была помощь. Было непросто. Я знаю, что и сейчас это место кажется суровым. Но это ничто по сравнению с тем, что было 30 лет назад. В Силверран было не принято совать нос в чужие дела. И потому никому не было дела до того, что мои родители были озабочены чем угодно, но не тем, как им одеть и прокормить детей, или убедиться, что те посещают школу. А если что-то действительно выходило за рамки дозволенного, люди предпочитали скорее вершить закон своими руками, чем звонить шерифу. Я медленно киваю. Я прекрасно представляю себе, как это устроено. В ирландской мафии все то же. Каждая семья предпочитает сама решать свои вопросы. А если возникают конфликты, то с ними приходят к главе мафии, но не в полицию. Мы не привлекаем посторонних. «Итак», — продолжает Селия, — «я подавала еду и напитки всем. Владельцам ранчо и водителям грузовиков, фермерам и рабочим. Большинство мужчин были местными и относились ко мне относительно уважительно. Они могли пофлиртовать или подразнить, шлепнуть пару раз по попе, но в целом я чувствовала себя в безопасности и зарабатывала достаточно, чтобы мои младшие братья и сестры могли продолжать ходить в школу и, возможно, даже окончить ее. А затем однажды в кафе зашел мужчина, которого я никогда не видела прежде». По телу женщины пробегает дрожь, словно она почувствовала сзади дуновение холодного ветра. Незнакомец был высоким и красивым. На вид ему было около 40. Еще никогда я не видела мужчину, одетого столь элегантно. У него был настоящий костюм и свежая стрижка. Больше всего мне бросилась в глаза его опрятность. Ни капли грязи на брюках и ботинках, безупречно чистые ногти. Едва ли мне доводилось раньше видеть таких мужчин. Загара у него тоже не было. Его лицо, шея и руки были такими бледными, словно незнакомец никогда не бывал на солнце. Так что он сразу привлек мое внимание. Я подошла к его столику. Мужчина сидел с двумя другими посетителями, которых я тоже никогда не видела. Но те были одеты в привычные джинсы и рубашки и выглядели обычно. Они не привлекали к себе внимания, так как Эллис, так его звали. Незнакомец представился сразу, как только я подошла принять заказ. Он говорил тихо и интеллигентно, с северным акцентом, который звучал для меня в диковинку. Мужчина сказал: «Меня зовут Элис Берр, а вас?» Так вежливо и с искренним интересом. Мне кажется, я зарделась ярче, чем светофор. Даже не уверена, что смогла нормально выговорить свое имя. Он заказал дорогую водку с мартини, что тоже показалось мне невероятно шикарным. Его друзья взяли виски. А потом он спросил меня, что буду пить я. Я ответила: «Я не могу пить, мне только 16». И Элис улыбнулся, демонстрируя мне идеальные белоснежные зубы, каких я отродясь не видела. Мне стоило понять еще тогда, что эта улыбка не сулит ничего хорошего. Но когда ты подросток, ты не осознаешь, что ты все еще дитя. Ты не понимаешь, насколько отличаешься от взрослых. Ты считаешь себя одним из них или почти равным, не понимая, что своей наивностью и уязвимостью напоминаешь котенка, резвящегося возле тигра. По мере развития истории я начинаю ощущать липкий страх, но не хочу прерывать Селию даже ради того, чтобы поддержать. Я знаю, что когда кто-то погружается в историю, худшее, что можно сделать, это отвлечь. Не стоит прерывать рассказчика, если хочешь узнать продолжение. Элис задал еще несколько вопросов обо мне, пока я приносила напитки и еду, но я не осмеливалась спрашивать ничего о нем. Позже я узнала от завсегдатаев, что он был большой шишкой в компании по производству строительных материалов в Ноксвилле и только что закончил строительство какого-то большого поместья в 30 милях от Силверран. Мужчина оплатил общий счет, который вышел примерно на $60, и выложил на стол 3 новеньких хрустящих купюры в $100. Если бы он еще был там, когда я пришла убирать стол, я бы сказала, это слишком много, и отказалась бы взять деньги. Но мужчины уже ушли. Так что я взяла купюры, глядя на них, словно на золотой самородок. Словно это был волшебный подарок джинна из сказки. Затем, пару часов спустя, я вытерла все столы, и мы закрылись на ночь. Я вышла из ресторана, чтобы сесть на велосипед, а в 10 футах от него был припаркован дорогой черный автомобиль. Эллис вышел из него и сказал: «Позвольте подвезти вас домой». Я никогда не соглашалась, чтобы мужчины меня подвозили, даже если шел дождь. Но мне казалось, что я не могу отказать Эллису, раз уж он дал мне столько денег. Так что я села в машину. Раньше я никогда не бывала в по-настоящему дорогих местах. Блеск приборной панели, запах кожи. Я словно оказалась в передвижном дворце. А сам Эллис казался еще в 10 раз более могущественным и устрашающим теперь, когда я сидела прямо подле него. Но его голос был таким же тихим и вкрадчивым, пока он расспрашивал меня о моих родителях, братьях и сестрах, и о том, почему я не хожу в школу. Он подвез меня прямо к дому, распрощался со всем уважением и высадил перед входом. «Когда ты беден, ты умеешь быть практичным. В 8 я уже оплачивала наши счета за электричество и знала многое из того, что ребенок знать не должен. И все же я жила в мире грез. Мне приходилось создавать для себя сказку, мечты о возможном будущем. Если я выиграю лотерею, если я стану известной актрисой, даже несмотря на всю мою застенчивость, если я каким-то чудом выиграю поездку в Париж...» Так что, когда я ушла с работы на следующий вечер, и Эллис снова ждал меня там, я наконец-то почувствовала себя особенной, избранной, словно удача мне все-таки улыбнулась. Поначалу он был добр ко мне, покупал подарки мне и моим братьям и сестрам, не просил ничего взамен, не трогал меня и пальцем. Я даже почти поверила, что он хочет удочерить меня, как папаша Уорбукс из маленькой сиротки Энни. Разумеется, все это было слишком невинно. Так невинно, как мне никогда не следовало допускать, ведь я знала наверняка, чего хочет каждый мужчина от девушки. Я была девственницей, но лишь потому, что несколько раз успевала вовремя остановиться. Оказалось, что Эллис все же ждет от меня благодарности. Но к тому времени я была уже стольким ему обязана. $1000, потраченные на подарки и ужины, и даже вручаемые мне наличными. Мне казалось, что я должна дать ему все, что он захочет. Оглядываясь назад, я понимаю, что Эллис вряд ли потратил на меня больше 3000, но тогда это казалось мне всеми деньгами мира. Теперь же я думаю, как дешево продала себя. На этот раз я не могу смолчать. Я говорю: «Вы были ребенком, и вы были в отчаянии, вы не продали себя, вы просто сделали выбор». Селия вздыхает. «Я понимала, на какую дорожку ступаю, и никогда не пыталась с нее сойти. Я знала все о контрацептивах, но Эллис отказывался ими пользоваться. Но я все равно продолжала и, разумеется, вскоре забеременела Рейланом. Эллис сделал предложение. Я согласилась, хоть и не почувствовала радости, когда мне на палец скользнуло сияющее кольцо. Я осознавала, что попалась, и пути назад нет. Трещины в фасаде его доброты уже давали о себе знать. Я понимала, что не могу ни в чем ему перечить». Если Эллис заказывал мне на ужин стейк, а я хотела пасту, я не смела сказать об этом, иначе позже меня бы ждало наказание. Неочевидное, но ощутимое. Вроде дверцы автомобиля, случайно прищемившей мне руку, или вынужденное опоздание на школьный спектакль моей сестры. Впервые он отвесил мне пощечину за какую-то мелочь. Я несла кувшин лимонада на веранду. У Эллиса был огромный дом в глуши, в котором я бывала раньше всего несколько раз. Я споткнулась о порожек между кухней и верандой, уронила кувшин, и он разбился вдребезги, разлив лимонад повсюду. Эллис с силой ударил меня по лицу. Было больно, но шок был еще сильнее. Мои родители были наркоманами, но никогда не поднимали на нас руку. Я помню его бледные голубые глаза, смотрящие прямо на меня, желающие увидеть мою реакцию. Секунду я стояла, как громом пораженная, решая, расплакаться или убежать. А потом я сказала: «Прости». И он улыбнулся, потому что именно это и хотел услышать. Он хотел, чтобы я признала свою вину даже за незначительную оплошность. И он хотел, чтобы я приняла свое наказание. Селия прерывает рассказ, чтобы намочить тряпку и вытереть столешницы, пока мы разговариваем. «Что ж», — продолжает она, — «я избавлю тебя от деталей того, что случилось после. Думаю, ты и сама можешь догадаться». Таким мужчинам, как Эллис, нравится думать, что они уникальные, оригинальные, но на самом деле они настолько предсказуемы, словно действуют по инструкции. Как только мы поженились, как только мы оказались в доме один на один, как только я забеременела и не могла уже убежать, он дал себе волю. С каждым днем ограничения становились все жестче, а его жестокость лишь возрастала. Эллис никогда не оставлял следов, которые могли бы заметить. Но те части моего тела, что были скрыты от посторонних глаз, были покрыты ожогами, порезами, синяками, а порой даже хуже. Я умоляла его быть осторожнее, не навредить малышу. И, к счастью, ребенка он берег. По каким-то своим причинам, никак не связанным с моими просьбами. Эллис был в восторге от будущего отцовства. Еще одно существо, подчиненное его власти. Для меня, конечно же, беременность была часовой бомбой. Обратным отсчетом до воплощения величайшего из моих страхов. То, что происходит со мной, в конце концов, обрушится и на нашего невинного младенца. Эллис был счастлив, когда узнал, что у нас будет сын. Я говорила себе, это значит, что он не тронет ребенка. Каким бы злым и жестоким Эллис ни становился, он никогда не терял контроль, никогда не ломал ничего важного и не оставлял следов, которые можно было увидеть. Все его действия были выверены. Но однажды он по-настоящему вышел из себя. Один из моих братьев приходил в дом, чтобы проведать меня. Второй ребенок моих родителей, Эббот. Ему было всего 15, но он был высоким, прямо как Грейди. Селия слабо улыбается. У Эллиса повсюду были установлены камеры. В доме и на территории, чтобы он мог постоянно наблюдать за мной, даже на работе. Он увидел, как Эббот подходит к двери, как я открываю. Хоть я и не пустила брата внутрь и заставила немедленно уйти, Эллис уже мчался домой. Тем же вечером я увидела его в такой ярости, как никогда не видела прежде. Он бил меня по лицу снова и снова. Затем он налил полный стакан отбеливателя, протянул мне его и сказал «пей». Я просила и молила, но это было все равно, что разговаривать с манекеном. Его лицо было таким неподвижным и пустым, только глаза блестели. Эллис схватил меня за лицо и поднес стакан к моим губам. Он собирался силой залить мне отбеливатель в горло. Я сказала, прошу, не заставляй меня, это убьет нашего ребенка. Это единственное, что смогло привести его в чувство. Но он был близок, чертовски близок. Я не знала, услышит ли он меня в следующий раз. На следующий день я сбежала. Разумеется, я была в ужасе. Я понимала, что Эллис убьет меня, если узнает. Если бы до рождения ребенка не оставался всего месяц, я ни за что не решилась бы. И мне не удалось бы сделать это без помощи. Как я говорила, здесь люди берут все в свои руки, если дела совсем плохи. Хоть Эллис и сделал все, чтобы изолировать меня, один друг у меня все же остался. Селия прерывается. Мне безумно интересно, что было дальше. Но после всего, что она мне рассказала, не думаю, что имею право давить на нее. «Простите», — говорит она, качая головой. «Я не хотела, чтобы вышло так подробно. Должно быть, вам интересно, к чему я рассказала все это. Но скоро станет понятно». «Я хочу услышать все», — уверяю ее я. «Я убежала», — повторяет она, — «родила ребенка. Не здесь, за границей Северной Каролины, на земле индейцев Чироки. Это было единственное место, где я чувствовала себя в безопасности. Единственное место, куда Эллис не мог попасть. Мой друг, который помог мне, его семья приютила меня. Его сестры помогли мне родить и выходить ребенка. Я боялась, что не смогу ничего чувствовать к малышу после того, как он родится, потому что он будет слишком напоминать мне об Эллисе. Но стоило мне увидеть Рейлана, и я полюбила его, как никого в этом мире. Больше, чем родителей, братьев, сестер и саму себя. Я оставалась там еще 6 лет. Мой друг стал для меня больше, чем другом. Мы поженились, и он принял Рейлана как родного сына. После того, как у нас родилось еще 2 детей, казалось неправильным проводить неестественные различия между ними. Мне всегда хотелось рассказать Рейлану правду, но правда была слишком неприглядной. И они обожали друг друга. Хоть Рейлан и не был его биологическим сыном, они с Вайя были похожи больше, чем его родные дети. Мы были так счастливы, что ни один день не казался подходящим для того, чтобы разрушить это счастье, и возложить столь ужасный груз на плечи нашего старшего сына. Особенно после того, как Эллис умер и больше не представлял для нас угрозу. Я вижу слезы в уголках глаз Селии. Я вижу слезы в уголках глаз Селии, но это не слезы горечи, а слезы счастья, навеянные воспоминаниями о том времени, когда она снова была свободна и замужем за мужчиной, которого по-настоящему любила, а вокруг бегали трое прекрасных детишек. «Я ждала слишком долго», — продолжает она. «Нам досталось это ранчо, и мы переехали сюда все вчетвером. Дети росли так быстро, время летело незаметно. Рейлан нашел мое старое свидетельство о браке в коробке на чердаке за неделю до своего 18-летия. Он выполнил нехитрые расчеты и все осознал. Он был очень, очень зол на нас, чувствовал себя преданным. Думаю, хоть он этого и не говорил, но чувствовал, будто больше не принадлежит этому ранчо или нашей семье. Мы уверяли его, что это ничего не значит. Все трое наших детей унаследуют ранчо, как мы всегда и говорили. Но, похоже, он нам не поверил. И сразу после этого записался в армию. Вайя сказал, что все в порядке, что Рейлан повидает мир, его гнев уляжется, и в конце концов он к нам вернется. Но затем... Теперь ее слезы однозначно превратились в слезы горечи. Вайя погиб в автокатастрофе. Он вез Бо домой с вечеринки, и другая машина сбила их с дороги. Водителя так и не нашли. Мы так и не узнали, было ли это умышленное нападение, пьяная выходка или глупая случайность. Рейлан вернулся на похороны. Мы надеялись, что он останется, но... Она замолкает, прижимает пальцы к глазам и переводит дыхание, чтобы взять себя в руки. Думаю, чувство вины было для него невыносимо. Рейлан не успел восстановить отношения с Вайя, сказать ему, что он знал, что Вайя его отец, и неважно, что не по крови, и что он любил его. Вайя, разумеется, и так знал это, и Рейлан тоже. Но когда не успеваешь сказать важные слова... Я это понимаю. Мне часто бывает трудно высказать вслух то, что я на самом деле чувствую, рассказать людям, как много они значат для меня. Если бы Кэл или Несса, или мои родители, или дядя Оран умерли, я бы сожалела о многом. Несказанное сжигало бы меня изнутри. Понимая это, кажется таким естественным позвонить им прямо сейчас и высказать все, что накопилось. Но это тоже непросто. Я испытываю невероятное сочувствие к Рейлану и к Селии тоже. И это тоже трудно выразить. Как мне сказать этой женщине, насколько я ценю то, что она поделилась со мной этой историей? Как сказать, что мое сердце разрывается от жалости к юной Селии, что я восхищаюсь тем, как ей удалось сбежать и спасти Рейлана? Все слова, которые приходят на ум, кажутся жалкими и наивными. Я сглатываю, и мне удается произнести только «Спасибо, что поделились, Селия. Рейлан мне не безразличен, а когда кто-то тебе не безразличен, тебе хочется понимать его лучше». Этого кажется недостаточно, и я добавляю «С вашей стороны было очень смело уйти. Вы очень сильная». Селия мягко сжимает мое плечо. «Я давно уже ни с кем об этом не говорила», — произносит она. «Но мне бы хотелось, чтобы вы понимали, почему возвращение Рейлана домой так много для нас значит. И для него тоже, я думаю. Он не просто так привез вас сюда». Я не вполне понимаю, как на это реагировать, так что просто повторяю. «Спасибо». Селия улыбается. «Сходите наверх», — говорит она. «Времени как раз достаточно, чтобы принять душ, прежде чем пирог испечется». Я поднимаюсь по скрипучей лестнице обратно в свою комнату. Гостевая комната прекрасна, как и все комнаты на ранчо, она светлая и просторная. Стены и потолок отделаны белой древесиной, а пол темным дубом и частично покрыт сотканным вручную ковром. Красивое голубое лоскутное одеяло на кровати на фоне белых стен создает ощущение, будто я нахожусь внутри облака, высоко в небе. На кровати лежит разложенное платье, легкое и летнее, бледно-зеленое, с мелким цветочным узором. Оно кажется слишком женственным для Бо, хотя, должно быть, именно она принесла его. Я принимаю душ и затем вступаю в схватку со своими волосами, которые с каждым днем становятся все менее послушными. Обычно я выпрямляю их с помощью кучи дорогих салонных шампуней, сывороток и батареи средств для укладки. Здесь же у меня даже нет нормального фена. Мне приходится оставить их сохнуть так, пока я изучаю косметичку Бо. У нас разные цветотипы, девушка явно тяготеет к черной подводке и минимуму цвета. Однако у нее достаточно средств, чтобы я могла немного подкрасить свое бледное лицо. Я наношу румяна и блеск для губ. Затем надеваю платье, которое садится как влитое. Я бы никогда не надела что-то подобное, оно слишком девчачье и слишком уж в стиле кантри. Но должна признать, платье красивое, с юбкой, с оборками и рядом крошечных пуговиц спереди. Стоит мне одеться, как Селия кричит с кухни. «Ужин готов!» Я слышу топот ног, спешащих со всех уголков дома. Судя по всему, остальные проголодались не меньше моего. Мы все сгрудились у стола, заставленного разнокалиберной посудой нескольких поколений. Грейди снова пришел на ужин с Шелби и мальчиками, а Бо уже сидит за столом, чуть более нарядная, чем обычно, в рваных джинсах и топе без рукавов, а в ушах у нее болтаются серьги из бисера. «Чего это ты так разоделась?» — спрашивает Грейди. «Вовсе нет», — хмурится она. «Оставь ее», — говорит Шелби. «Ты последний человек на планете, к чьим модным советам стоило бы прислушаться». Я подхожу к окну, чтобы проверить, как там Рейлан. «Не беспокойтесь, он недавно вернулся», — говорит Грейди. «А где он сейчас?» — спрашиваю я. «Моется, наверное. Видок у него был еще тот. Ждать Рейлана, похоже, никто не собирается». Бо начинает раскладывать по тарелкам пирог, а Селия разносит корзиночки с теплыми булочками. «Вы всегда ужинаете вместе?» — спрашиваю я Шелби. «Чаще всего», — жизнерадостно подтверждает она, — «но иногда Селия и Бо приходят к нам». Рейлан указал мне, где находится их дом. В миле отсюда, невидимый со двора из-за окружающих его берез. Судя по тому, что мне удалось увидеть, тот дом немного меньше ранчо, но более новый. Я понимаю, как устроены такие семейные отношения. Наши семьи похожи. Ты вырастаешь, заводишь собственную семью, но остаешься неотъемлемой частью прежней. Это ранчо слишком большое для одного или даже двух хозяев. Это тоже своего рода империя, как нити влияния нашей семьи в Чикаго. «Эй, оставьте мне кусочек», — говорит Рейлан, заходя на кухню. Его волосы чернее, чем когда-либо, все еще мокрые после душа. Я чувствую чистый запах его мыла и вижу, как покраснела кожа после горячей воды. В кои-то веки парень побрился и теперь выглядит моложе, напоминая мне о том, как поразительно он красив. Я привыкла к Рейлану за последние пару недель и теперь чувствую себя выбитой из колеи, словно передо мной снова незнакомец. Рейлан садится возле меня, и рукава его фланелевой рубашки касаются моей голой руки. Ощущение теплое, мягкое и знакомое, и я немного расслабляюсь. «Будешь пирог?» — спрашивает он. «Я положу тебе». Его голос такой же низкий и протяжный, как всегда, такой же знакомый, как и его рубашка. Это так странно. Он говорит так же. Я вижу, как шевелятся губы, произнося эти звуки. Но черты лица теперь, когда оно чисто выбрито, кажутся более худыми и резкими. Он кладет мне огромный кусок пирога. «Риона помогала его готовить», — говорит Селия. «Не стоит», — отрицаю я, качая головой. «Я только порезала лук». «Это самое трудное», — с улыбкой говорит Селия. «Пирог необыкновенно вкусный. Он похож на цыпленка в тесте, но, честно говоря, Селия готовит лучше, чем моя мама. Она мастер приправлять блюда так, чтобы они получались насыщенными и ароматными, но не чрезмерно. Так же готовит и Рейлан. Селия уговаривает меня положить добавку и следит за тем, чтобы напитков хватало на всех желающих. Она была неустанно добра ко мне все то время, пока я здесь, следила за тем, чтобы у меня были свежие полотенца и все необходимые туалетные принадлежности, как и Бо. Видимо, таково оно, южное гостеприимство. Особенно, когда они предлагают тебе что-то с такой теплотой и искренней заботой, что отказаться совершенно невозможно, если не хочешь чувствовать себя ужасно. «Выглядишь потрясающе», — говорит Рейлан, оглядывая одолженное платье. «Это твое, Бо?» «Ага». Девушка кивает. «Подарок на день рождения от тетушки Келл. Ни разу его не надевала». «Значит, Келли все еще пытается вырастить из тебя юную леди?» — говорит Рейлан. «Что ж, реалисткой ее не назовешь. Но упорству тетушки можно позавидовать». «Но в итоге все сложилось наилучшим образом», — замечает Селия. «Ведь оно так идет Рионе». «Мне трудно принимать теплоту и комплименты от малознакомых людей. Я всегда ищу подвох или скрытые мотивы». Но почему-то, возможно, потому что я уже достаточно хорошо знаю Рейлана или потому что вся его семья такая же честная и практичная, я чувствую себя с ними комфортно. Я легко принимаю их дружелюбие и искренний интерес, не чувствуя никакого излишнего любопытства с их стороны, не ощущая себя как под микроскопом. «Ты тоже идешь на танцы?» — спрашивает Рейлан Бо. «Наверное», — отвечает она без особого энтузиазма. «Хотела бы я пойти с вами». Печально говорит Шелби, кладя руку на большой живот. «Ты все равно можешь пойти?» — замечает Бо. «Да, но танцевать-то не могу. Вот в чем дело», — поясняет Шелби. «Я могу тебя покружить», — ухмыляясь, говорит Грейди и приобнимает супругу. «Как знать, может, ребенок захочет поскорее вылезти». «И правда», — немного оживляется Шелби. «Давай», — убеждает Селия. «Я уложу мальчиков спать». Мы все вместе убираем со стола, ополаскиваем посуду и загружаем ее в посудомоечную машину, и я участвую наравне со всеми, словно делала это уже сотню раз. Никто не уходит из кухни, пока со стола не будет убрана последняя крошка. Очевидно, что в семье Бун все работают сообща, пока работа не будет выполнена, какой бы незначительной она ни была. Затем мы с Рейлоном, Грейди, Шелби и Бо вместе загружаемся в видавшие виды пикап, чтобы поехать на танцы. Дорога туда занимает больше времени, чем я ожидала. Я и забыла, что за городом все так растянуто в пространстве. Вэгонвилл почти в 40 милях отсюда. И это 40 миль по ухабам и извилистым дорогам, по которым просто невозможно ехать так же быстро, как по автостраде. Я не уверена, как именно представляла себе Вэгонвилл. Наверное, как убогий маленький центр отдыха, в котором работает горстка деревенщин. Но вместо этого я вижу перед собой большое историческое здание, увешанное огнями, уже сотрясающееся от музыки, доносящейся изнутри. Стоянка забита пикапами всех типов, от сверкающих платиновых моделей до проржавевших «Шевроле», которые, похоже, держатся на честном слове и бечевке. «Не думала, что здесь живет столько народа», — удивленно говорю я. «Танцы пользуются популярностью», — отвечает Рейлон. «Люди приезжают отовсюду». Он ведет меня внутрь. Танцпол и зал битком набиты людьми. Здесь градусов на 20 жарче, чем на улице. Пахнет кожей, потом, выпивкой и сигаретным дымом. На сцене вовсю играет группа из 5 человек. Я понятия не имею, что за песню они исполняют, но она громкая, бодрая и пронзительная. Скрипка и банджо смешиваются с привычными басом, гитарой и барабанами. Я не планировала танцевать, хотя бы потому, что не знаю как. Во всяком случае, под музыку кантри. И я не уверена, что смогу смотреть Рейлону в глаза после того, что случилось между нами утром. Однако мои ноги уже притоптывают в такт музыки. «Хочешь выпить?» — спрашивает меня Рейлон. «Разумеется», — отвечаю я. Я наблюдаю за тем, как парень пробирается к барной стойке, что дается ему непросто. Отчасти потому, что толпа очень плотная, а отчасти потому, что он постоянно натыкается на знакомых, которые так и норовят хлопнуть его по плечу и спросить, где он, черт возьми, пропадал последние несколько лет. Я также замечаю, как особенно тепло приветствуют его некоторые женщины, и чувствую, как меня бросает в краску, когда какая-то симпатичная брюнетка хватает его под локоть и пытается увлечь в беседу. Рейлон само радушие, однако он продолжает двигаться к бару. Он стоит в очереди и возвращается пару минут спустя с двумя пластиковыми стаканами пенного пива. «Это все, что есть», — извиняющимся тоном произносит парень. «Я делаю глоток. Обычно я не пью пиво, но в его остром шипучем вкусе есть что-то особенное, что, кажется, хорошо сочетается с запахом кожи и сена. Пиво приятное, холодное и отлично освежает в жарком влажном помещении». Рейлон мгновенно выпивает свое и, смяв стаканчик, с ухмылкой переводит на меня взгляд. Он всегда набрасывается на еду так, словно она исчезнет, если он немедленно ее не проглотит. Словно это самое вкусное блюдо, что он когда-либо ел. На танцпол он выводит меня так же стремительно, будто нам нельзя терять ни секунды. В этом парне столько неуемной энергии и кипучей жизни. «Я не особо знаю, как», — начинаю я. Но Рейлон уже прижал меня к себе, одной рукой обхватив талию, а другой крепко сжимая мою правую ладонь. «Я знакома с основами бальных танцев. Это то, что узнаешь, посещая модные вечеринки и мероприятия. Насколько я могу судить, в кантри-танцах нет таких выверенных движений ногами, как в вальсе или сальсе. Это базовый рок-степ и множество круток и вращений. Рейлон ведет меня своими большими и сильными руками и иногда кладет их обе мне на талию, чтобы покрутить меня в ту или иную сторону. Иногда перехватывает мои ладони, а иногда поднимает их обе вверх, когда я кружусь. Поначалу я танцую неуверенно, спотыкаюсь пару раз, но танцевать в ковбойских сапогах намного легче, чем на шпильках, которые я обычно ношу. И Рейлон ведет меня поистине безупречно. Он без усилий управляет моим телом, меняя направление движения то в одну, то в другую сторону, опускает меня на свое бедро, обтянутое синими джинсами, а затем снова поднимает. С ним все кажется так просто. Парень двигается с такой непринужденностью и грацией, только подтверждая, что он чертовски хорош в этом. Я не самая выдающаяся танцовщица, но я быстро учусь. Стоит нам раз или два станцевать одно движение, как в следующий раз я уже его подхватываю. Вскоре я уже делаю что-то вроде трехчастного вращения, подныривая под его рукой на третьем круге, а также движение, в котором Рейлан обхватывает меня руками, кружит, а затем раскручивает на расстоянии вытянутой руки, как йо-йо, прежде чем притянуть к себе и снова заключить в объятия. Поначалу я сконцентрирована на том, чтобы запомнить движение, но чем больше я двигаюсь вслед за ним, тем больше я замечаю жар его тела и напряжение в руках, когда я прижимаюсь к его груди. Я слышу пряный аромат его лосьона после бритья. Я чувствую себя совершенно расслабленной, тая в его руках, как масло на раскаленной сковороде. Танцпол переполнен людьми, здесь ковбои всех мастей, загорелые, мускулистые, очаровательные, но ни один из них даже близко не сравнится с Рейланом ни по красоте, ни по плавности движений. Я не единственная женщина, кто не может отвести от него взгляд, и я уверена, что все эти девушки с удовольствием присоединились бы к его танцу. Но Рейлан не останавливается между песнями ни на секунду. Он широко улыбается, его переполняет энергия, и с каждой минутой парень танцует все быстрее и энергичнее. Поверить не могу, что ему хватает на это сил, хотя я знаю, что он провел весь день, объезжая лошадь. Вообще-то, то, как Рейлан ведет меня в танцы, напоминает мне, как он скакал на той лошади, направляя ее так тонко и деликатно, что она думала, будто свободна, хотя на самом деле лишь подчинялась его воле. Сейчас он делает то же, направляет и обучает меня, пока я этого не замечаю. Рейлан контролирует меня, а я полностью им ведома. Я деревенею, пытаясь сопротивляться его движениям. Рейлан кладет руку мне на поясницу и притягивает ближе, пытаясь покрутить вокруг себя. Но теперь я отстраняюсь от него, больше не ощущая удовольствия от танца. Я не хочу, чтобы меня обучали. Я не хочу, чтобы меня объезжали. «Что случилось?» — спрашивает Рейлан, замерев, но не выпуская меня из рук. «Я больше не хочу танцевать», — отвечаю я. «Ладно», — легко соглашается он. «Давай возьмем еще по напитку». «Я буду просто воду», — говорю я. «Я виню пиво за теплое чувство, подарившее мне ощущение, будто я могу танцевать, будто это хорошая идея — позволить Рейлану кружить и наклонять меня, как ему вздумается». Рейлан отправляется взять нам пару бутылок воды. Я прислоняюсь к деревянным перилам, ограждающим танцпол, и оглядываю зал. Я вижу Грейди и Шелби, танцующих насколько только возможно, с учетом беременного живота девушки. В основном они просто покачиваются. Грейди держит руки на бедрах жены, а Шелби тянется изо всех сил, чтобы обхватить его за шею. Мне претит мысль о беременности, мысль о том, чтобы сознательно ослабить себя, лишить возможности нормально ходить и бегать, деформировать свое тело и позволить другому живому существу захватить его. Я никогда не чувствовала воодушевления по отношению к беременным, свойственного другим людям. Скорее наоборот, мне хочется скорее отвести от них взгляд. Мне было дискомфортно, даже когда родился ребенок Кэлла и Аиды. Я была рада за них, но в то же время мне казалось, будто их обоих сразило какое-то странное заклятие, изменившее их навсегда». Это было неплохо, но теперь мой брат — отец, он безвозвратно стал совершенно другим человеком. Я замечаю Бо, стоящую прямо у входа на широком крыльце, опоясывающем здание. Я подхожу, чтобы поговорить с ней, привлеченная задумчивым видом девушки, а заодно подышать свежим воздухом. Бо всматривается в темные поля перед собой. В лунном свете черты ее лица утратили свое яростное выражение, а взгляд кажется задумчивым. «Здесь славно», — говорю я ей. Приятно ощущать на своей коже дуновение свежего ветра после жары танцпола. «Я видела, как вы танцевали», — замечает Бо. «А тебе нравится танцевать?» — спрашиваю я. Она качает головой. «Не люблю толпу», — говорит она и замечает с полуулыбкой. «Но и одиночество мне не по душе. Так что, видимо, поэтому я и стою тут на пороге, как последняя дурочка». Я тихонько смеюсь, разделяя ее чувства. Иногда я хожу в клубы или на вечеринки, но стоит мне появиться, как меня немедленно начинает раздражать шум и запах сигарет. А по возвращении домой я ощущаю какую-то глухую пустоту. «Вот бы чувствовать такую же легкость, как все остальные, и просто наслаждаться жизнью», — говорю я. Бо переводит на меня взгляд, и ее темные глаза поблескивают из-под густых ресниц. Порой мне кажется, что они просто делают вид, что им весело. А порой, что это действительно так просто для всех остальных. Словно весь мир — это исправные часы. А мой механизм постоянно отстает. Конец ее фразы тонет в реве ретро-мотоцикла, въезжающего на парковку. Это один из тех олдскульных мотиков, который выглядит так, словно за его рулем должен сидеть почтовый курьер времен Второй мировой войны. Может, так оно и было когда-то. Краска так облупилась, что назвать оригинальный цвет мотоцикла не представляется возможным, а шумный двигатель выпускает облачко темного дыма. Теперь же за рулем сидит кто-то худощавый, одетый в рваные джинсы и потертую куртку, которая выглядит такой же старой, как мотоцикл. Сняв шлем, он встряхивает гривой темных волос, которые рассыпаются у него по спине. У парня высокие скулы, нос с горбинкой и темные глаза, которые сияют еще большей яростью, чем у Бо. При виде него девушка напрягается. Кажется, будто она вот-вот убежит в Ваганвилл, но затем Бо все же решает остаться. «Мне казалось, ты говорила, что не придешь», — произносит парень, кладя шлем на сиденье мотоцикла и направляясь к девушке. «Я передумала», — вздернув подбородок, отвечает Бо. «Я мог бы тебя подвести. Мне не нужна твоя помощь». Парень подходит к Бо, и теперь они стоят очень близко, почти нос к носу. Девушка словно вросла в землю, не делая ни шагу назад и скрестив руки на груди. Напряжение в воздухе между ними можно резать ножом. Хотя реплики, которыми они обмениваются, довольно безобидны, каждое слово будто несет в себе вызов и негодование. «А это кто?» — спрашивает парень, не глядя на меня. Его взгляд яростный и немигающий прожигает Бо. «Риона, это Дьюк», — ровным голосом представляет нас девушка. «Приятно познакомиться», — говорю я. Дьюк пропускает мое приветствие мимо ушей, но мне и не важно, потому что я заинтригована происходящим между этими двумя. Мне нет дела до этикета, но мне любопытно, какого черта тут происходит. «Ты обещала мне танец», — говорит Дьюк, хватая Бо за запястье. Та вырывается из его хватки и со всей силы толкает парня в грудь. «Черта с два!» — кричит она. Дьюк издает резкий шипящий звук, словно успокаивает непослушное животное, а затем протискивается между нами, вваливаясь в Ваганвилл и оставляя за собой густую выразительную тишину. Меня раздирает желание расспросить Бо подробнее, понимание, что она, вероятно, не хочет, чтобы я совала нос не в свое дело. «Вот ты где», — говорит Рейлан, вручая мне бутылку воды. «А я повсюду тебя ищу». «А где мой напиток?» — спрашивает Бо. «Не знал, что ты здесь. Можешь взять мою воду». «Вода — это не напиток», — угрюмо отвечает девушка и, игнорируя протянутую ей бутылку, направляется внутрь, чтобы добыть что-то более подходящее. Я откручиваю крышку и залпом осушаю бутылку, восполняя запасы жидкости, потраченные во время долгих танцев. Рейлан смотрит на меня, слегка наклонив голову. «Почему ты вышла?» — спрашивает он. Игнорируя вопрос, я спрашиваю. «Что между Бо и Дьюком?» «О-о-о!» — хихикает Рейлан. «В детстве они были лучшими друзьями. Парочка проказников, вечно влипающих в неприятности. Я не знаю точно, о чем они там спорят. Меня ведь какое-то время не было, и я лишь слышал что-то краем уха. Но, судя по всему, Дьюк теперь хочет быть больше, чем другом. И Бо вне себя от злости». «Он не привлекает ее в этом смысле?» Рейлан смотрит на меня, приподняв темную бровь. «Женщины часто и сами не знают, что их привлекает. Я чувствую, как краснею. Это сексизм, говорю я». Рейлан пожимает плечами. «Ну ладно, люди и сами не знают, что их привлекает». Он ухмыляется. «Особенно женщины». Я хмурюсь, чувствуя, как завожусь. «Я прекрасно знаю, что меня привлекает, а что нет», — говорю я. Рейлан продолжает также раздражающе улыбаться. «Я в этом сомневаюсь». Мне хочется снова отвесить пощечину по его самодовольному лицу, но я не собираюсь доставлять ему такого удовольствия. Именно так я и думала. Он считает, что может манипулировать мной, может укротить меня. «Поехали назад». «Холодно, — говорю я. — Я устала». По выражению лица Рейлана ясно видно, что он думает, будто я дуюсь, а не устала. Однако вслух он произносит лишь «Ладно, пойду соберу остальных». Когда мы возвращаемся в Ваганвилл, жара и влажность кажутся еще сильнее. Музыканты отбивают ногами ритм, танцоры грохочут сапогами по деревянному полу, и кажется, будто сотрясается весь зал. Рейлан направляется к Грейди и Шелби, которые до сих пор танцуют в углу, подальше от безумной толпы. Я оглядываюсь в поисках Бо, но замечаю Дьюка, танцующего с симпатичной, рыжеволосой девушкой, положив руки ей на бедра. Девушка игриво смотрит на него и, похоже, совсем не против такой близости. Бо стоит на краю танцпола и осушает залпом полбокала пива, также не сводя с них прищуренного взгляда. На ее щеках выступили красные пятна. Дьюк не особо обращает внимание на свою партнершу, глядя на Бо в ответ. Он пытается смотреть дерзко, но, похоже, парню немного неуютно, словно он сомневается в выбранной стратегии. Когда песня заканчивается, рыжеволосая тянется, чтобы убрать за его ухо прядь волос. При виде этого Бо резко разворачивается и начинает проталкиваться сквозь толпу к выходу. Дьюк оставляет свою партнершу и пускается вслед за девушкой, перехватывая ее футах в пяти от меня, так что я могу наблюдать за происходящим, хоть и не слышу ни слова из-за громкой музыки и шума толпы. Дьюк хватает Бо за руку и так гневно сбрасывает его ладонь. Парень что-то кричит ей, сердито размахивая руками. Бо закатывает глаза и снова пытается отвернуться. Дьюк хватает ее за плечо и разворачивает к себе, и тогда девушка выплескивает остатки пива ему в лицо. Это производит эффект, подобный тому, как если бросить спичку в лужу бензина. Кажется, что Дьюк сейчас бросится ее душить. На его лице проступает такая ярость, что даже Бо выглядит слегка смущенной. Но пиво облило не только Дьюка. Его брызги попали на загривок двум мужчинам, стоящим за парнем. Ковбои разворачиваются с кулаками на изготовку. Их не слишком волнует, что Дьюку досталась большая часть напитка. Ковбоям нужен виноватый, и парень прекрасно подходит на эту роль. Выкрикнув парочку оскорблений, один из ковбоев, тот, что покрупнее, переходит к делу и выкидывает кулак прямо в лицо Дьюку. Но тот успевает нырнуть под удар со скоростью и проворством, которые шокируют и меня, и ковбоя. Мужчина выглядит озадаченным, будто только что стал свидетелем волшебного трюка. Его приятель реагирует немного быстрее и бьет Дьюка сбоку наотмашь. Несмотря на то, что еще 5 секунд назад Бо ссорилась с парнем, она с яростью набрасывается на ковбоев, пиная второго прямо в живот каблуком, а затем бьет его в челюсть перекрестным ударом. Ковбой покрупнее хватает ее сзади, прижимая руки к бокам, и она выбрасывает обе ноги перед собой, снова ударяя его друга. Теперь Дьюк по-настоящему разозлился и, обхватив большого ковбоя за шею, начинает душить его до тех пор, пока тот не выпускает Бо. Но ковбои, судя по всему, пришли не одни, и, по крайней мере, еще 6 парней присоединяются к драке со всех сторон. Я стою, застыв на месте и не понимая, что, черт возьми, мне делать. Начинается массовая потасовка, и я уже даже не уверена, кто здесь на чьей стороне. Особенно, когда в драку вступают Рейлан и Грейди. Рейлан отрывает одного из ковбоев от Бо и швыряет его через деревянные перила на танцпол. Грейди наносит удары направо и налево. Ему в лицо прилетает удар, который свалил бы с ног медведя Гризли. Но парень просто встряхивает головой и возвращается за добавкой. Драка распространяется, словно вирус. Уже через пару секунд кажется, что дерутся все со всеми, и я не могу сказать наверняка, есть ли тут команды или стороны, или просто люди пользуются возможностью выплеснуть свою агрессию на того, кто стоит поближе. Кто-то хватает меня за руку, но это всего лишь Шелби, которая тянет меня к двери, прикрывая рукой живот. «Пойдемте!» — кричит она. «А как же Бо?» «Рейлан позаботится о ней!» — пыхтит девушка. Она вытаскивает меня на крыльцо, где уже скопилась толпа людей, которые тоже решили сбежать с потасовки. Некоторые из них смеются и заглядывают в окна, комментируя беспорядки внутри. Другие направляются к своим машинам, очевидно решив, что на сегодня веселья достаточно. Я слышу звук одинокой сирены, отдаленный, но приближающийся. Кто-то вызвал полицию, хотя я не представляю себе, как один-единственный шериф сможет разрулить происходящее. Рейлан вылетает из дверей, полунеся, полуволоча за собой Бо. Грейди следует за ним по пятам, и вместе они тащат сестру обратно к пикапу. У Рейлана распухла губа, а у Грейди под глазом синеет внушительный фингал, но они оба выглядят довольными. «Ты обещал, что сегодня обойдешься без драки», — говорит Шелби, гневно шлепая мужа по руке. Грейди, похоже, почувствовал это не больше, чем комариный укус, но все же принимает смиренный вид. «Не я это начал», — говорит он, — «а Дьюк». Бо выглядит немного виноватой, понимая, что если кто и завязал эту драку, то она. Но девушка не спешит в этом признаваться, а я не собираюсь ее выдавать. Усадив сестру на заднее сиденье, Рейлан берет меня за плечо и оглядывает с ног до головы. «Ты в порядке?» — спрашивает он. «Да, разумеется, в полном», — уверяю я. «Хорошо, просто хотел убедиться, что тебя не задело шальной шрапнелью», — говорит он. «Ну, знаешь, пустым стаканчиком там, слюной, ковбойским потом». Я улыбаюсь, вопреки желанию не делать этого. «Нет», — отвечаю я, — «ничего такого». «Слава богу», — говорит Рейлан. «Стоит капли ковбойского пота упасть на тебя, и ты уже никогда не отделаешься от запаха». «Но ты ковбой», — напоминаю я так тихо, чтобы никто не услышал. «И ты достаточно напотел на меня сегодня». Рейлан ухмыляется. «Это другое». «Ну что, как вам ваши первые деревенские танцы?» — спрашивает меня Шелби с заднего сиденья. «Было довольно весело», — признаю я. «Опыт был полноценный», — говорит Грейди. «Ни одни хорошие танцы не обходятся без драки». «Полно хороших танцев без драк», — восклицает Шелби. «Назови хоть одни», — предлагает Грейди. Шелби закусывает губу, силясь придумать ответ. «Свадьба Керри», — наконец выпаливает она. «Не, Джонни Уайт начистил физиономию Карлу Оуктону посреди праздника, перед самым разрезанием торта. В зеркало заднего вида мне видно хмурое лицо Шелби, которое не может вспомнить ни одного примера, чтобы подтвердить свое заявление». Грейди самодовольно ухмыляется, кладя руку жене на плечо и прижимая ее к себе. Бо сидит рядом с парой, хмурая и притихшая. Рейлан оглядывается на девушку. «Сестренка, ты в порядке?» «Разумеется», — отвечает Бо. «Все путем». Рейлан кивает и возвращает взгляд на дорогу, но я вижу, как он размышляет, пытаясь, вероятно, обдумать случившееся.